Сейчас эти разговоры показались ему такими глупыми, что он не знал, куда деться от стыда. Но если бы Энн узнала имя той женщины, что не выходило у него из головы, она, наверное, не стала бы его так обнадеживать. Трудно было придумать более неподходящую пару, чем Джек и Алина. Алине 22, а Джеку только 17. Она дочь графа, а он незаконно рожденный. Она богачка, торгует шерстью, а у него ни пенни в кармане. Хуже того, все знали, скольких она отвергла. Наверное, все молодые дворяне графства и старшие сыновья самых зажиточных купцов приезжали в Кингсбридж просить ее руки, но уехали ни с чем. Разве есть шанс у Джека, которому и предложить-то нечего, кроме приятного лица? Но что их с Алиной роднило, так это любовь к лесу. В этом они отличались от других людей, чувствовавших себя защищенными только в городах или деревнях и предпочитавших держаться от леса подальше. У Алины же там было уединенное место, где она любила отдыхать, сидя в теньке. Джек пару раз видел ее там, хотя она его не замечала. Еще в детстве, когда ему приходилось добывать себе пропитание, он научился передвигаться по лесу бесшумно. Сейчас-то Джек и направлялся на Алинину полянку, понятия не имея, что станет делать, если она окажется там. Он только знал, что хотел бы делать — лежать рядом с ней и ласкать ее тело. Он мог бы поговорить с ней, но о чем? Это ведь не то, что болтать с девушками своего возраста. Например, Эдит, он сказал, «Я не верю ни одной из тех ужасных сплетен, которые твой брат распускает про тебя». И, конечно, она тут же захотела узнать, что это были за ужасные сплетни. А Энн, он так прямо и заявил, «Пойдем погуляем по полю». Но когда он пытался завязать разговор с Алиной, у него тут же отнимался язык. Рядом с ней он чувствовал себя ребенком. Она была такая серьезная и важная. Джек понимал, что Алина не всегда была такой. В 17 лет она очень даже любила повеселиться. С тех пор на ее долю выпало много бед, но наверняка где-то внутри этой чопорной женщины пряталась озорная девчонка. Он подходил к ее полянке. Стоял жаркий день, и в лесу не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Джек пробирался сквозь заросли. Он хотел увидеть Алену, прежде чем она заметит его. Правда, он все еще не был уверен, что у него хватит духу приблизиться, но больше всего он боялся, что Алина не пожелает с ним разговаривать, как случилось в день их возвращения в Кингсбридж на Троицу. Тогда он ляпнул глупость, и в результате целых 4 года не мог найти повода снова к ней обратиться. Ему очень не хотелось снова допустить такой же промах. Минуту спустя он выглянул из-за ствола старого бука и увидел Алину. Она облюбовала себе очень славное местечко. Струйки маленького водопада с веселыми брызгами разбивались о поверхность глубокой заводи, окруженной покрытыми мхом валунами. Берега заводи были залиты солнечным светом, но сама полянка оставалась в тени буков. Алина сидела и читала книгу. Джек изумился. «Женщина читает книгу в лесу?» Этим занимались только монахи, да и среди них мало кто читал что-нибудь, кроме Библии. А эта книга была необычная, гораздо меньше, чем хранившиеся в монастырской библиотеке фолианты, словно ее специально изготовили для женщины или для кого-то, кто хотел постоянно носить ее с собой. Джек был так удивлен, что даже позабыл о своей робости. Он вылез из кустов и проговорил: «Что ты читаешь?» Алина подскочила и уставилась на него полными ужаса глазами. Ее правая рука скользнула под левый рукав. Джек понял, что напугал ее. Он почувствовал себя страшно неуклюжим и уже подумал, что снова все сделал не так, как надо. Мгновение спустя Алина его узнала, ее страх моментально прошел. Она казалась спокойной и, к досаде Джека, слегка раздраженной. Он видел, что Алина не рада его приходу и уже готов был повернуться и скрыться в лесу, но когда еще у него будет возможность заговорить с ней? И он продолжал стоять под ее весьма недружелюбным взглядом. «Извини, я испугал тебя», — пробормотал он. «Вовсе ты меня не испугал», — тут же возразила Алина. Джек знал, что это была неправда, но спорить не собирался. «Что ты читаешь?» — повторил он свой вопрос. Она бросила взгляд на лежащий на коленях томик, и выражение ее лица снова изменилось. Теперь она казалась задумчивой и грустной. «Эту книгу мне привез отец из своей последней поездки в Нормандию, а через несколько дней его бросили в темницу». Джек придвинулся чуть ближе и посмотрел на открытую страницу. «На французском?» — воскликнул он. «А ты откуда знаешь?» — изумилась Алина. «Ты что, умеешь читать?» «Да, я думал, что книги бывают только на латыни». «Почти все. Но это совсем другая книжка. Поэма, и называется «Роман об Александре». «Я говорю с ней с восторгом», — думал Джек. «Как чудесно! Но что бы такое еще сказать? Надо поддержать разговор». «Да», — он лихорадочно соображал, о чем бы еще спросить Алину. «А про что она?» «В ней рассказывается о короле, которого звали Александр Великий, и о том, как он завоевывал сказочные земли Востока, где драгоценные камни растут, как виноград, и растения разговаривают». «Как же они разговаривают? У них есть рты?» «Об этом здесь ничего не говорится». «Как ты думаешь, это правда?» Она взглянула на него с интересом, и он смущенно уставился в ее прекрасные глаза. «Не знаю», — сказала Алина. «Я всегда пытаюсь разобраться, что в книге правда, а что вымысел. А большинство людей не обращают на это внимания, им просто нравятся разные истории. Кроме священников. Они считают, что в Священном Писании ничего не выдумано». «Что ж, наверное, они правы». Но к библейским историям Джек относился с некоторым скептицизмом, как, впрочем, и ко всем остальным. Однако его мать, которая привела ему этот скептицизм, научила его также быть сдержанным, так что спорить он не стал. Джек изо всех сил старался не смотреть на грудь Алины. Он знал, что она сразу это заметит. «А я знаю много историй», — сказал он. «Например, песня о Роланде и паломничество Уильяма Оранского». «Что значит «знаю»?» — перебила Алина. «Ну, могу их рассказать. Как жонглер?» «А кто такой жонглер?» «Ну, человек, который ходит по разным городам и рассказывает истории. Еще таких людей называют менестрелями». «Впервые слышу о таких людях», — искренне удивился Джек. «Во Франции их полным-полно. Когда я была маленькой, отец брал меня с собой из-за моря. Мне очень нравились менестрели». «А что они делают? Просто стоят посреди улицы и говорят? Всяко бывает. Они приходят во дворцы знатных лордов вне праздников, выступают на рынках и ярмарках, развлекают паломников возле церквей. Некоторые бароны заводят собственных менестрелей». Он не просто разговаривал с ней, а вел беседу на тему, на которую не смог бы говорить ни с одной другой девушкой Кингсбриджа. Он да Алина были единственными в городе людьми, не считая, конечно, его матери, которые знали о французских романтических поэмах. У них был общий интерес. Эта мысль так его взволновала, что он забыл, о чем шла речь, и смутился. К счастью, Алина продолжала. «Обычно во время выступлений менестрель подыгрывает себе на виоле. Когда он рассказывает о битвах, он играет быстро и громко. Когда говорит о влюбленных, мелодия становится медленной и нежной. А когда о чем-нибудь забавном — порывистой и веселой». Эта идея понравилась Джеку. С помощью музыки подчеркивать сюжетные повороты. «Я бы тоже хотел научиться играть», — вздохнул он. «А ты правда умеешь рассказывать поэмы?» — недоверчиво спросила Алина. Ее оживленное лицо казалось еще прелестней. «Меня научила мать», — сказал он. «Когда-то мы жили с ней в лесу, в полном одиночестве, и она все время рассказывала мне эти истории». «Но как же ты смог их запомнить? Ведь некоторые из них такие длинные, что нескольких дней не хватит рассказать их». «Не знаю. Это как дорога в лесу. Ведь ты же не запоминаешь каждый кустик, а просто идешь от одного места до другого». Он снова заглянул в ее книгу и чему-то страшно удивился. Сев рядом с Алиной на траву, Джек посмотрел на текст более внимательно. «Это совсем другие стихи», — задумчиво проговорила. «То есть?» — она явно не понимала, что он имел в виду. «Эти рифмы лучше. В песне о Роланде слово «меч» рифмуется со словами «конь» или «потеря» или «держава». В твоей же книге меч рифмуется со словами «сечь» или «сплеч» или «лечь». Здесь совершенно другой способ стихосложения. Эти рифмы лучше, гораздо лучше. Они просто великолепны. А не мог бы ты, Алина замялась, не мог бы рассказать мне кусочек из песни о Роланде? Джек немного отодвинулся, чтобы лучше видеть ее. От пристального взгляда Алины и жгучего интереса, горевшего в ее волшебных глазах, у него перехватило дыхание. Он сглотнул и начал. «Король наш Карл, великий император, провоевал 7 лет в стране испанской. Весь этот горный край до моря занял, взял приступом все города и замки, поверг их стены, разрушил башни, не сдали только Сарагосу, мавры. Марсилий нехрест там царит всевластно, чтит Магомета, Аполлона славит, но не уйдет он от господней кары. Аой!» Перевод Ю. Корнеева. Джек сделал паузу, и Алина восторженно закричала. «Ты знаешь, ты действительно умеешь их рассказывать, ну прямо как менестрель. Так ты теперь видишь, что я имел в виду, говоря про рифмы в твоей книге?» «Да, но эта поэма мне все равно нравится». Ее глаза сверкали от восхищения. «А расскажи еще». «Ну, если тебе хочется», задыхаясь от счастья, чуть слышно пробормотал он и, посмотрев ей в глаза, начал следующий стих. 2. В канун праздника середины лета играли «В ответ мне хлеб». Как и многие другие, эта игра несла отпечаток суеверия, что ставило Филиппа в неловкое положение. Однако, если бы он попытался отменить уходящие в язычество обряды, ему пришлось бы запретить половину народных традиций, а это было вряд ли возможно, так что к таким вещам он относился со сдержанной терпимостью. На лужайке в западной части монастыря монахи установили столы, и помощники повара уже тащили к ним дымящиеся котелки. Поскольку хозяином Кингсбриджа являлся приор, то по большим праздникам он устраивал угощения для всех жителей города. Организовывая подобные застолья, Филипп старался быть щедрым в еде и скупым в питье. Поэтому гостям подали лишь слабое пиво и ни капли вина. Тем не менее, 5-6 кингсбриджских пьяниц каждый праздник умудрялись напиться до бесчувствия. За столом Филиппа сидели наиболее уважаемые горожане. Том — строитель с семьей, старшие мастера-ремесленники, среди них был и сын Том Альфред, а также все купцы, включая Алину. Отсутствовал только еврей Малачи, который должен был присоединиться к гостям позже, после молитвы. Филипп призвал всех к тишине и прочитал молитву, затем протянул Тому «Ответь мне хлеб». С течением лет Филипп ценил Тома все больше и больше. Немного было людей, которые всегда говорили то, что думали, и делали то, что говорили. Том обладал удивительной способностью противостоять всем бедам и несчастьям, умел трезво взвешивать обстоятельства, определять размеры понесенного урона и планировать ответные шаги. Сейчас в нем уже нельзя было узнать того человека, что 5 лет назад пришел в монастырь, умоляя дать ему какую-нибудь работу. Тогда он был таким изможденным и худым, что, казалось, кости вот-вот проткнут его обветренную кожу. За прошедшие с тех пор годы он раздобрел, особенно после того, как вернулась его женщина, и от того полного отчаяния взгляда не осталось и следа. Он был одет в дорогую зеленую тунику из линкольновского сукна, мягкие кожаные сандалии и подпоясан широким ремнем с серебряной пряжкой. В условии игры Филипп должен был задать вопрос, ответ на который был спрятан в буханке хлеба, что держал сейчас Том. «Через сколько лет мы построим собор?» — сказал приор. Том откусил хлеб, в который были запечены зерна, и стал выплевывать их себе в ладонь. Все громко считали. Порой, когда во время этой игры у кого-то во рту оказывалось слишком много зерен, выяснялось, что никто из сидящих за столом не мог сосчитать больше, чем до 20-30. Но сегодня этого можно было не бояться, поскольку здесь собрались купцы и ремесленники. На ладони у Тома оказалось 30 зерен. Филипп притворно испугался. «Долго же мне еще жить!» — воскликнул Том, и все засмеялись. Он передал хлеб Эллен. Эта женщина очень тревожила Филиппа. Подобно принцессе Мот, она обладала над мужчинами властью, с которой он не в силах был тягаться. В тот день, когда Эллен изгнали из монастыря, она совершила страшное святотатство, о котором Филипп до сих пор вспоминал с содроганием. Он думал, что уже никогда больше ее не увидит, но к его ужасу она вернулась, и Том уговорил приора простить ее. Филипп подозревал, что эта женщина не больно-то раскаивается. Но Том просил его за Эллен как раз в тот день, когда добровольцы спасли собор, и Филипп, вопреки своему желанию, не смог отказать ему. Том и Эллен обвенчались в деревянной церквушке, что была построена в Кингсбридже задолго до того, как здесь основали монастырь. С тех пор Эллен вела себя очень скромно и ни разу не дала Филиппу повода пожалеть о своем решении. Тем не менее, рядом с ней ему было неуютно. «Сколько мужчин любят тебя?» — задал свой вопрос Том. Она откусила от буханки крошечный кусочек, что вызвало новый взрыв смеха. В этой игре принято было задавать провокационные вопросы. Филипп знал, что если бы его сейчас не было, они были бы откровенно скабрёзные. Эллен выплюнула 3 зернышка. Том притворился разъяренным. «Я скажу тебе, кто эти 3 моих любовника», — улыбнулась Эллен. Филипп очень надеялся, что она не ляпнет что-нибудь неприличное. «Первый — Том, второй — Джек, а третий — Альфред». Все зааплодировали, отдавая должное ее находчивости, и «Ответь мне, хлеб» пошел дальше вокруг стола. Следующей настала очередь дочери Тома, Марты. Это была застенчивая девочка лет 13. Хлеб предсказал ей 3 мужей, во что поверить было довольно трудно. Марта передала буханку Джеку, И когда она это сделала, Филипп заметил, как засветились ее глаза, и понял, что она обожает сводного брата. Для Филиппа Джек был загадкой. Он помнил его еще совсем мальчишкой, с морковного цвета волосами, бледной кожей и зелеными глазами на выкате. Но сейчас, когда Джек вырос, его лицо сделалось настолько привлекательным, что даже прохожие оборачивались. Однако характер у него был такой же дикий, как и у его матери. Он не любил порядок и понятия не имел, что такое дисциплина. Как помощник каменщика он был почти бесполезен, ибо вместо того, чтобы размеренно подавать растворы блоки, он старался навалить все разом, а затем уходил и занимался чем-то своим. Джек вообще постоянно исчезал. Однажды, решив, что ни один из имевшихся на стройке камней не подходит для той детали, которую ему поручили вырезать, он, не сказав никому ни слова, отправился на каменоломню. Там подобрал подходящий камень и два дня спустя на позаимствованные у кого-то лошадки привез его в Кингсбридж. Но люди прощали Джеку его проступки, отчасти потому, что он действительно был исключительный резчик, отчасти из-за того, что он почти всем внушал симпатию. Это свойство, по мнению Филиппа, он унаследовал от кого угодно, только не от своей матери. Филипп уже не раз задумывался над тем, как сложится жизнь Джека. Если бы он посвятил себя церкви, то без труда дослужился бы до епископского сана. «Сколько лет до твоей свадьбы?» — спросила Марта. Джек постарался откусить как можно меньше. Очевидно, он очень хотел побыстрее жениться. «Уж не приметил ли кого?» — гадал Филипп. К явному разочарованию Джека во рту у него оказалось полно зерен, и когда он их сосчитал, его лицо стало чернее тучи. До свадьбы ему оставалось 31 год. «Да мне же тогда будет 48!» — возмутился Джек. Все решили, что он просто шутит. Все, кроме Филиппа, который тоже произвел подсчет и, найдя его правильным, изумился способности Джека считать столь быстро. Даже казначей Милиус не был способен на такое. Джек сидел рядом с Алиной. Филипп отметил про себя, что этим летом он уже несколько раз видел их вдвоем. Возможно, это потому, что оба они были образованными. Немного людей в Кингсбридже могли разговаривать с Алиной на равных, и все же Филипп удивлял эта дружба, ибо в их возрасте 5 лет — огромная разница. Джек передал Алине хлеб и повторил вопрос, который был задан ему. «Сколько лет до твоей свадьбы?» Все неодобрительно загудели. Джек даже не потрудился придумать новый вопрос, ведь эта игра предполагала состязание в находчивости и умении добродушно пошутить. Однако Алина, прославившаяся тем, что отшила толпу женихов, вызвала всеобщий хохот, откусив гигантский кусок хлеба и демонстрируя тем самым, что замуж она вовсе не собирается. Но ее хитрость не удалась. Она выплюнула лишь одно единственное зернышко. «В следующем году должна выйти замуж, а жениха пока не видно», — подумал Филипп, хотя, конечно, он не верил в пророчество хлеба. Вполне возможно, что она так и останется до конца своих дней старой девой. Правда, девой, если верить молве, она уже не была. Ходили слухи, что ее не то соблазнил, не то изнасиловал Уильям Хамли. Алина протянула хлеб своему брату Ричарду, но все еще погруженный в раздумья о ней, Филипп не слышал ее вопроса. Совершенно неожиданно в этом году ни Алине, ни Филиппу не удалось продать всю шерсть. Остаток оказался небольшим. У Филиппа 1/10 товара, а у Алины и того меньше, но это было весьма неприятно. Филипп даже беспокоился, как бы Алина на следующий год вообще не отказалась от торговли шерстью, но она осталась верна их договору и выплатила ему 107 фунтов. Сенсацией ярмарки в Ширинге явилось сделанное Филиппом заявление о том, что в следующем году Кингсбридж будет устраивать собственную овчинную ярмарку. Большинство людей приветствовали эту идею, ибо налоги и пошлины, которые взимал Уильям Хамли в Ширинге, были просто грабительскими, а Филипп намеревался установить у себя гораздо более умеренные ставки. Граф Уильям на эту новость пока не отреагировал. В целом Филипп чувствовал, что дела монастыря идут даже лучше, чем он рассчитывал. Ему удалось решить проблему, вызванную тем, что каменоломня теперь была недоступна, и преодолеть попытки Уильяма закрыть кингсбриджский рынок, что вновь кипел каждое воскресенье и приносил деньги, необходимые для оплаты камня, который теперь покупали на каменоломне близ Мальборо. И, несмотря на трудности, строительство собора не прекращалось ни на минуту. Единственное, что сейчас тревожило Филиппа, это то, что Мот все еще не была коронована. И хотя она оставалась у власти и получила поддержку епископов, до тех пор, пока не состоится коронация, ее авторитет зиждился на одной лишь военной силе. Супруга Стефана все еще удерживала Кент, а община города Лондона занимала двойственную позицию. Случайный удар судьбы или неудачно принятое решение могли лишить ее власти, как это случилось со Стефаном после битвы при Линкольне, и тогда снова воцарится анархия. Филипп заставил себя отбросить мрачные мысли. Он оглядел сидевших за столом людей. Игра закончилась, и они дружно навалились на угощение. Все они были честными и добропорядочными горожанами, привыкшими усердно трудиться и ходить в храм. Господь их не оставит. Они ели овощную похлебку, запеченную рыбу, приправленную перцем и имбирем, блюда из утки и сладости. После обеда, прихватив скамьи, на которых сидели, все направились в недостроенный собор смотреть представление. Плотники смастерили две ширмы и установили их в боковых пределах восточной части собора, перегородив пространство между наружной стеной и первой опорой аркады так, чтобы скрыть от глаз зрителей последний пролет каждого из боковых пределов. Получилось нечто вроде кулис. Монахи, которые должны были исполнять роли, уже собрались за ширмами и ждали своего выхода. В дальнем конце нефа на столе лежал игравший роль святого Адольфа, завернутый в саван безбородый послушник с ангельским лицом, и, притворяясь мертвым, изо всех сил старался не хихикать. К этой пьесе у Филиппа было такое же двойственное отношение, как и к игре «В ответь мне хлеб». Ведь здесь очень просто можно было скатиться до непристойности и пошлости. Но людям она так нравилась, что если бы он запретил ее, они наверняка поставили бы пьесу сами и за стенами монастыря, без надзора Филиппа, она, скорее всего, получилась бы откровенно похабной. И, кроме того, больше всего этот спектакль нравился игравшим в нем монахам. Сам процесс переодевания, лицедейства, совершения каких-то невероятных, порой даже кощунственных поступков, казалось, давал им столь необходимую разрядку, ибо всю остальную жизнь они проводили в обстановке торжественности и серьезности. Перед началом представления Ризничий наспех отслужил молебен, а Филипп вкратце рассказал собравшимся о незапятнанной жизни святого Адольфа и сотворенных сим праведником чудесах. Затем он занял свое место среди зрителей и приготовился смотреть. Из-за левой ширмы вынырнула здоровенная фигура, одетая в нечто цветастое, что при ближайшем рассмотрении оказалось кусками яркой ткани, заколотой булавками. Лицо актера было измазано краской, в руках он держал мешок. Очевидно, это был богатый варвар. При его появлении среди публики послышался восторженный ропот, сменившийся смехом, ибо люди начали узнавать актера. Им был повар-брат Бернар, которого все знали и любили. Он несколько раз прошелся взад-вперед, чтобы зрители смогли вволю насладиться его видом, и напугал сидевших в первом ряду детей, вызвав у них пронзительные вопли и крики. Затем, озираясь, подкрался к алтарю и спрятал там свой мешок. Потом он повернулся к публике и, злобно прищурившись, воскликнул: «Эти глупые христиане побоятся украсть мои денежки, ибо они думают, что их охраняет святой Адольф! Ха-ха-ха!» Закончив свой монолог, варвар убежал за ширму. С противоположной стороны появилась шайка одетых в лохмотья разбойников с мечами и тесаками. Их лица были испачканы сажей и мелом. Они с опаской стали рыскать по нефу, пока один из них не увидел лежащий за алтарем мешок с деньгами. Разбойники принялись спорить, украсть его или нет. Хороший разбойник доказывал, что если они украдут деньги, это неминуемо навлечет на них несчастье, в то время как плохой разбойник говорил, что мертвый праведник не может причинить им вреда. В конце концов, они все-таки схватили мешок и, удалившись в дальний угол нефа, стали делить деньги. Снова прибежал варвар и увидел, что его обокрали, пришел в неописуемую ярость. Он подскочил к гробнице святого Адольфа и начал проклинать его за то, что тот не смог уберечь его сокровища. И тут праведник восстал из могилы. Варвар затрясся от страха. Не обращая на него внимания, святой Адольф подошел к разбойникам и весьма театрально, указывая перстом, начал разить их одного за другим. Они стали биться в предсмертной агонии, кататься по земле, нелепо извиваться и корчить ужасные гримасы. Святой пощадил лишь хорошего разбойника, который снова положил деньги за алтарь. Затем святой Адольф обратил свой лик к публике и торжественно провозгласил: «Да убоится каждый, кто сомневается в чудодейственной силе святого Адольфа». Публика взорвалась одобрительными криками и аплодисментами. Вышедшие на середину нефа актеры застенчиво улыбались. Главная идея пьесы, конечно же, заключалась в финальных словах праведника, однако Филипп прекрасно понимал, что зрителям больше всего понравились эпизоды дикой ярости варвара и предсмертных мук разбойников. Когда стихли аплодисменты, Филипп встал, поблагодарил актеров и объявил, что в скором времени на пастбище возле реки начнутся соревнования по бегу. В этот день пятилетний Джонатан сделал открытие. Оказывается, он вовсе не самый быстрый бегун в Кингсбридже. Он явился на старт детского забега в потряснике и вызвал взрыв хохота, когда задрал его выше пупа, и, чтоб было, селенок побежал, выставив на всеобщее обозрение свою крохотную попку. Однако все его соперники были старше, и к финишу он пришел одним из последних. Узнав, что проиграл, малыш был так потрясен и расстроен, что от жалости к нему у Тома защемило сердце, и, подхватив Джонатана на руки, он принялся его утешать. Отношения между Томом и монастырским сиротой делались все ближе и ближе, но никому и в голову не приходило, что на это имелась тайная причина. Весь день Том проводил в монастыре, где бегал Джонатан, так что они постоянно видели друг друга, а Том был как раз в том возрасте, когда собственные дети выросли, а внуков еще нет, и порой очень хочется повозиться с чужими малышами. Насколько Тому было известно, ни одна живая душа в городе так и не заподозрила, что он — отец Джонатана. Если кто и пытался строить догадки, то, может быть, только Филипп. Вполне естественно было предположить такое, хотя, узнай Филипп об этом, он пришел бы в ужас. Джонатан увидел старшего сына Малачи Арона и, вырвавшись из рук Тома, побежал играть со своим приятелем. От обиды не осталось и следа. Когда проходили состязания среди послушников, рядом с Томом на травку опустился Филипп. Был жаркий солнечный день, и на выбритой голове приора выступили капельки пота. С каждым годом Том все больше восхищался Филиппом. Глядя на бегающих юношей, дремлющих в тенечке стариков и плещущихся в реке детей, он размышлял о том, что все они должны быть благодарны Филиппу. Филипп управлял Кингсбриджем, определяя, где строить новые дома, отправляя правосудие и решая споры. Он давал работу большинству мужчин и многим женщинам города, нанимая их работать на стройку или в монастырские служки. И он руководил монастырем, который был словно бьющееся сердце организма. Он отбивался от хищников баронов, вел переговоры с монархами и держал епископа на расстоянии. Все эти сытые люди, отдыхающие на солнышке, в той или иной мере своим благополучием, были обязаны Филиппу. И в первую очередь сам Том. Том ясно осознавал истинную глубину милосердия Филиппа, простившего Эллен. Для монаха это было совсем непросто, и так много значило для Тома. Когда Эллен ушла, одиночество, словно черная тень, омрачило его существование. Сейчас она вернулась, и он был совершенно счастлив. Она осталась такой же упрямой, неистовой, буйной, нетерпимой, но все это было для него неважно. Главное, в ней пылала истинная страсть, которая, словно свеча, освещала его жизнь. Том и Филипп смотрели, как мальчишки состязаются в умении ходить на руках. Победителем стал Джек. «Незаурядный парень», — проговорил Филипп. «Немногие могут так ходить на руках», — кивнул Том. Филипп рассмеялся. «Это точно. Но я подразумеваю не его акробатические способности». «Я знаю». Давно уже одаренность Джека являлась для Тома источником и радости, и досады. Джек живо интересовался строительством, чего всегда недоставало Альфреду, и Том с удовольствием делился с ним секретами этого ремесла. Но у Джека не было чувства такта, и он вечно спорил со старшими. Порой лучше скрыть свое превосходство, но Джек так и не научился этому, хотя ему и попадало за это от Альфреда. «Мальчику надо учиться», — продолжал Филипп. Том нахмурился. «Джек и так учится. Он же подмастерье. Что ты имеешь в виду?» «Ему надо выучиться каллиграфии, овладеть латынью, прочитать труды древних философов». «Том совсем опешил. Чего ради? Он же будет каменщиком». «Ты уверен?» — Филипп заглянул ему в глаза. «Он не из тех, кто делает то, что им говорят». Об этом Том никогда не задумывался. А ведь действительно, встречались молодые люди, которые всегда делали не то, что от них ожидали. Графские сынки, отказывавшиеся воевать, дети монархов, уходившие в монастырь, незаконно рожденные крестьяне, становившиеся епископами. Что верно, то верно. И у Джека был такой характер. «И что же ты думаешь, он будет делать?» «Это зависит от того, чему его учить», — сказал Филипп. «Я хочу, чтобы он посвятил себя церкви». Заявление приора удивило Тома. Едва ли из Джека мог выйти священник, но одновременно и задело его за живое. Он надеялся, что Джек станет каменщиком, и был бы страшно разочарован, если бы мальчишка выбрал другой путь в жизни. Между тем Филипп продолжал. «Господу угодно, чтобы ему служили самые лучшие одаренные молодые люди. Посмотри на всех этих юношей, прыгающих в высоту. Любой из них может быть плотником или каменщиком или резчиком. А кто мог бы стать епископом? Только один. Джек. А ведь и правда, — подумал Том. Если у Джека есть возможность сделать карьеру священнослужителя, да еще с таким могущественным покровителем, как Филипп, пожалуй, ему стоит воспользоваться ею, ибо это даст ему гораздо больше денег и власти, чем он мог бы надеяться получить, будучи каменщиком. — Ты уже что-нибудь решил? — спросил Том. — Я хочу, чтобы Джек стал монахом. — Монахом? Это звучало и вовсе невероятно. Парень даже на строительной-то площадке не желал подчиняться дисциплине. Как же он смирится с монастырским уставом? Большую часть времени, словно угадав мысли Тома, сказал Филипп, он будет проводить на занятиях. Он научится всему, что только знает наш учитель, да и я сам буду давать ему уроки. Отдавая ребенка в монахи, родители обычно должны были сделать щедрый подарок монастырю, и Тома мучил вопрос, во что ему обойдется это предложение. Филипп догадался, о чем думал Том. «Я не жду от тебя даров», — заявил он. «Будет вполне достаточно, если ты отдашь Господу сына». Филипп не знал, что Том уже отдал одного своего сына монастырю, маленького Джонатана, который сейчас шлепал по воде возле берега, снова задрав до пупа свой подрясник. Однако Том понимал, что в данном случае ему лучше помалкивать. Предложение Филиппа было поистине великодушным. Очевидно, он действительно жаждал заполучить к себе Джека. Да и для самого Джека открывались огромные возможности. Любой отец отдал бы свою правую руку, чтобы так удачно пристроить своего сына. Том даже почувствовал приступ раздражения, что такой великолепный шанс представился его пасынку, а не родному сыну Альфреду. Однако он подавил в себе это недостойное чувство. Ему ведь надобно радоваться и подбодрить Джека, и надеяться, что юноша сможет примириться с монастырским режимом. «И сделать это нужно поскорее», — добавил Филипп, — «пока он не влюбился». Том кивнул. На другой стороне луга подходили к концу состязания по бегу среди женщин. Том пригляделся и через мгновение понял, что первой бежала Эллен. Алина буквально наступала ей на пятки, но когда они пересекли финишную линию, Эллен все же была чуть-чуть впереди и в победном жесте вскинула вверх руки. Том показал на нее пальцем. «Не меня надо уговаривать», — сказал он Филиппу. «Ее». Победа Эллен оказалась полной неожиданностью для Алины. Конечно, Эллен выглядела очень молодой для матери 17-летнего сына, и все же она была по меньшей мере на 10 лет старше Алины. Сейчас они стояли за финишной чертой и, тяжело дыша и обливаясь потом, улыбались друг другу. У Эллен были стройные, мускулистые ноги и изящная фигурка. Долгие годы жизни в лесу сделали ее выносливой. Поздравить мать с победой подошел Джек. Алина видела, что они души не чают друг в друге. Мать и сын были совершенно не похожи. Эллен — брюнетка с глубоко посаженными золотистыми глазами, а Джек — рыжеволосый и зеленоглазый. «Должно быть, он пошел в отца», — решила Алина. Почему-то о первом муже Эллен никто никогда не упоминал. Возможно, мать с сыном стыдились его. Глядя на них, Алина подумала, что, по-видимому, Джек напоминает Эллен человека, которого она потеряла, и поэтому она так обожает его. Очевидно, сын — это все, что у нее осталось от ее первой любви. Внешнее сходство имеет огромное значение. Вот и брат Алины Ричард иногда взглядом или жестом напоминал ей отца, и тогда она ощущала прилив нежных чувств к нему, хотя это не мешало ей желать, чтобы и характер Ричарда тоже был похож на отцовский. Алина считала, что она не вправе быть недовольной своим братом. Он воевал и воевал храбро, и это все, что от него требовалось. А вот чем она была действительно не удовлетворена, так это тем, как в последнее время шли ее дела. У нее были богатство и положение, дом и слуги, прекрасная одежда, изящные украшения, ее уважали в городе. И если бы ее спросили, счастлива ли она, Алина, не задумываясь, ответила бы, что да. Но где-то внутри нее жила непонятная тревога. Она никогда не теряла увлеченности своим занятием, но, порой проснувшись утром, спрашивала себя, а имеет ли значение, какое она наденет платье и какие на ней будут драгоценности? Зачем все это, если никому нет до нее дела? Парадоксально, но она стала как-то по-новому ощущать свое тело. Она чувствовала, как колышутся при ходьбе ее тяжелые груди, а когда вместе с другими женщинами купалась в реке, то жутко смущалась от того, что у нее между ног были такие густые волосы. Сидя же на лошади, Алина постоянно чувствовала, как напоминают о себе те части ее тела, которые касаются седла. Это были необычные ощущения, словно кто-то все время шпионил за ней, пытаясь заглянуть под ее одежды и увидеть ее голое тело. И этим назойливым и нескромным шпионом была она сама. Она постигала свои собственные интимные секреты. Струйка пота пробежала между ее грудей и скатилась вниз живота. Запыхавшаяся Лина легла на траву. Раздраженная своими навязчивыми мыслями, она заставила себя задуматься о текущих делах. В этом году ей так и не удалось продать весь товар. В этом не было ее вины. Большинство торговцев, и среди них Филипп, остались с не раз проданной шерстью. Филипп отнесся к случившемуся совершенно спокойно, но Алина была встревожена. Куда теперь девать шерсть? Конечно, можно сохранить ее до следующего года, но что, если она снова не сможет продать ее? И сколько вообще допустимо хранить необработанную шерсть? Ведь если она пересохнет, то сделается ломкой и непригодной для обработки. И если дела пойдут ни к черту, Алина будет не в состоянии поддерживать Ричарда. Быть рыцарем — занятие очень дорогое. После битвы при Линкольне боевой конь, за которого она заплатила 20 фунтов, стал очень пугливым и теперь ни на что не годится, так что скоро Ричард попросит себе другого. Алина сможет купить его, но это пробьет огромную брешь в ее бюджете. Ричарда смущала зависимость от сестры. Для рыцаря такое положение было более чем странным, и он надеялся, что в походах сможет набрать достаточно трофеев, чтобы жить самостоятельно. Однако теперь Ричард был среди побежденных. И чтобы он вернул себе графство, Алина должна была делать все для успешного продолжения своей торговли. Однажды ей привиделся страшный сон, в котором она потеряла все свои деньги, и они снова стали нищими. Их снова грабили бесчестные священники, распутные вельможи и кровожадные разбойники. И в конце концов они очутились в той самой вонючей темнице, где она в последний раз видела прикованного к стене умирающего отца. Правда, ей приснился и счастливый сон, в котором она и Ричард жили в их старом замке. Ричард был таким же мудрым господином, как и отец. Алина помогала ему, как когда-то отцу, принимать гостей, приветствуя знатных гостей, оказывая им знаки внимания и сидя слева от брата за высоким обеденным столом. Чтобы отогнать от себя меланхолию, Алина встряхнула головой и снова стала думать, как поступить с шерстью. Проще всего было вообще ничего не делать. Можно отложить шерсть до будущего года, однако, если и тогда ей не удастся продать ее, придется понести некоторые убытки. Это она могла пережить. А что, если то же самое повторится и на следующий год? Тогда это станет началом ее разорения. Нет, надо придумать другое решение. Продать шерсть кингсбриджскому ткачу она уже пробовала, но он отказался, ибо у него был достаточный запас и больше ему не требовалось. Глядя на приходивших в себя после бега женщин, Алина подумала, что большинство из них, наверное, умеют прясть шерстяные нити. Это утомительное, но простое занятие. Крестьяне делают себе шерстяную одежду с незапамятных времен. Шерсть нужно промыть, затем расчесать, а потом спрясть из нее пряжу. Из пряжи изготавливается ткань, которую необходимо свалять, чтобы она осела и уплотнилась. Возможно, кое-кто из городских женщин захочет заняться этой работой за пенни в день. Но сколько времени это займет? И какова будет цена готовой материи? Алина решила для начала опробовать свой план на небольшом количестве шерсти. Если дело пойдет, она сможет найти желающих, которые займутся этой работой в долгие зимние вечера. Взволнованная своей новой идеей, она села. Рядом лежала Эллен, а по другую сторону от нее сидел Джек. Он встретился с Алиной глазами и, чуть заметно улыбнувшись, отвел взгляд, словно смутившись тем, что она увидела, как он смотрит на нее. Алина помнила Джека еще совсем маленьким, чудаковатым ребенком, который не знал, откуда берутся дети. Сейчас он стал совершенно другим, будто появился неизвестно откуда, подобно цветку, распустившемуся в одно прекрасное утро там, где еще вчера вечером не было ничего, кроме голой земли. Прежде всего, он больше не казался чудаковатым. Наверное, рассматривая Джека с едва уловимой улыбкой, подумала Алина, девушки находят его ужасно привлекательным. У него действительно была очень милая улыбка. Сама-то она не обращала внимания на его взгляды, а вот его поразительное воображение не могло оставить ее равнодушной. Она убедилась, что он не только знал наизусть несколько баллад, некоторые из них состояли из многих тысяч строк, но и сам мог сочинять их, так что она никогда не была уверена, рассказывает ли он по памяти или просто импровизирует. Но не только это умение удивляло в нем. Он интересовался буквально всем. И нередко задумывался о таких вещах, которые другие люди воспринимали как само собой разумеющиеся. Однажды Джек спросил, откуда берется вода в реке? «Каждый час, — рассуждал он, — тысячи и тысячи галлонов воды протекают мимо Кингсбриджа, день и ночь, круглый год. И так было еще до того, как мы родились, и до того, как родились наши родители, и до того, как родились родители наших родителей. Откуда она взялась? Или она вытекает из какого-то гигантского озера? Тогда это озеро должно быть величиной с Англию. А что, если однажды оно пересохнет? Подобные вещи он говорил постоянно, и Алина начала ловить себя на мысли, что без этих разговоров ей становится скучно. Большинство жителей Кингсбриджа могли вести беседу только о видах на урожай, да о супружеской неверности, однако ни то, ни другое ее не интересовало. Конечно, был еще приор Филипп, но он редко мог позволить себе праздные разговоры, ибо вечно был занят делами, касающимися строительства собора, жизни монастыря или городскими заботами. Алина подозревала, что Том Строитель обладал незаурядным умом, но он больше думал, чем говорил. Джек был первый, с кем она по-настоящему подружилась. Несмотря на свой юный возраст, он оказался для нее интересен. И в самом деле, уезжая из Кингсбриджа, она чувствовала, что ждет не дождется своего возвращения, когда снова сможет увидеть его. Алина удивляла, и как это в голове Джека рождались такие идеи? Мысли о нем заставили ее вспомнить об Эллен. Какая, должно быть, она странная. Вырастила ребенка в лесу. Алина уже несколько раз разговаривала с Эллен и нашла в ней родственную душу. Это была независимая, самостоятельная женщина, несколько обиженная на свою судьбу. «Эллен», — обратилась к ней Алина, — «откуда ты знаешь все эти истории?» «От отца Джека», — не раздумывая ответила Эллен, но ее лицо тут же сделалось настороженным. И Алина решила, что не стоит больше об этом спрашивать. Однако ей в голову пришла мысль. «Ты умеешь ткать?» «Конечно», — удивилась Эллен. «А что, кто-нибудь не умеет?» «А не хотела бы ты заняться этим за плату?» «Почему бы нет? Что ты там придумала?» Алина объяснила. Конечно, Эллен не нуждалась в деньгах, их семью обеспечивал Том. И Алина подозревала, что Эллен была не прочь и сама немного подзаработать. Ее предположение оказалось верным. «Ладно, попробую», — согласилась Эллен. В это время подошел Альфред. Как и его отец, он был гигантского роста. Большая часть лица Альфреда была скрыта кустистой бородой, близко посаженные глаза светились лукавством. Он умел читать, писать и складывать числа, но все же был туповат. Тем не менее, в ремесле он преуспел и имел под своим началом несколько каменщиков, работников и подмастерьев. Алина заметила, что крупные мужчины часто получают власть над людьми, независимо от их умственных способностей. Без сомнения, у Альфреда, как у старшего каменщика, было преимущество. Он знал, что его люди всегда будут обеспечены работой, так как его родной отец являлся старшим строителем Кингсбриджского собора. Альфред сел на траву рядом с Алиной. У него были огромные ноги, обутые в серой от каменной пыли тяжелые кожаные башмаки. Как и Алина, он относился к классу имущих, и они могли бы иметь много общего, но Альфред казался Алине ужасно скучным. Помолчав немного, он проговорил, «Церковь-то должна быть каменной». По-видимому, он считал, что все должны сами додумывать смысл его замечания. «Ты ведь говоришь о приходской церкви?» — спросила Алина. «Да», — буркнул он, словно это было совершенно очевидно. Поскольку крипта собора использовалась монахами, была очень тесной, а население Кингсбриджа выросло, старая деревянная приходская церковь с соломенной крышей и земляным полом всегда была набита битком. «Ты прав», — согласилась Алина, — «каменная церковь нам нужна». Альфред выжидающе уставился на нее. «Что еще он хочет, чтобы она сказала?» — недоумевала Алина. «Что ты задумал, Альфред?» — спросила Эллен, которая, должно быть, уже привыкла к его манере общения. «А как начинают строить церкви?» — спросил он. «Я имею в виду, что мы должны сделать, если хотим иметь каменную церковь?» «Понятия не имею», — пожала плечами Эллен. Алина задумчиво нахмурила брови. «Ну, ты можешь организовать приходской совет», — предложила она. Приходской совет представлял собой объединение людей, которые время от времени устраивали обеды и собирали деньги на покупку свечей для местной церкви или делали пожертвования в пользу вдов и сирот. В деревнях таких советов не было, но ведь Кингсбридж уже стал городом. «А дальше что?» — заинтересовался Альфред. «Члены совета будут оплачивать строительство новой церкви», — объяснила Алина. «Значит, нужно, чтобы у нас был такой совет», — сделал вывод Альфред. Алина даже подумала, что у нее сложилось неверное представление об Альфреде. Набожным-то он ей никогда не казался, а здесь вдруг хочет собрать деньги на постройку новой церкви. Но затем до нее дошло, что Альфред оказался единственным в Кингсбридже строительным подрядчиком и мог быть уверен, что эта работа достанется ему. Может, он и не слишком умен, но зато достаточно расчетлив.

Видя, что им больше нечего сказать, Джек вскочил и побежал через луг в сторону костров. Он запалил хворостинку, слегка оплавил основание свечи и прикрепил ее к деревяшке, а затем зажег. Алина стояла совсем рядом. На ее лице играли отблески костра. Казалось, она глубоко задумывалась. «Что ты загадаешь, Алина?» — неожиданно для себя спросил Джек. Она ответила, не колеблясь: «Чтобы настал мир», и, бросив на него тревожный взгляд, отвернулась. Джек подумал, что он, наверное, сошел с ума, полюбив ее. Алина хорошо относилась к нему, они стали друзьями, но сама мысль о том, что они могут лежать нагими и осыпать друг друга жаркими поцелуями, столь сладостной для Джека, наверняка даже не приходила ей в голову. Когда все были готовы, одни зашли на мелководье, а другие опустились на колени на берегу реки. Держа в руках свечи, жители Кингсбриджа загадывали желания. Джек крепко зажмурил глаза и увидел Алину. Лежа на кровати, обнаженная, она протягивала к нему руки и шептала: «Люби меня, муж мой!» Затем все осторожно опустили свои деревяшки с горящими свечками на воду. Если свечка погаснет или потонет деревяшка, значит, не сбудется желание. Как только суденушка Джека чуть-чуть отплыло, оно растворилось в темноте, и виднелось лишь тусклое пламя свечи. Он пристально всматривался ему вслед, но затем потерял из виду среди сотен других качающихся на поверхности воды пляшущих огоньков, этих мерцающих желаний, уплывавших все дальше и дальше, исчезавших за поворотом реки. 3. Все лето Джек рассказывал Алине истории. Они встречались сначала время от времени, а потом регулярно, по воскресеньям на полянке возле маленького водопада. Он поведал ей о Карле Великом и его рыцарях, о Уильяме Оранском и загадочных сарацинах. Рассказывая, Джек полностью погружался в сюжет, и Алина любила наблюдать, как меняется выражение его юного лица. Он возмущался несправедливостью, приходил в отчаяние от коварства, восхищался доблестью рыцарей и до слез расстраивался, когда герои умирали. Его эмоции были настолько заразительными, что Алина начинала переживать вместе с ним. Некоторые из поэм невозможно было пересказать за один вечер. Джек всегда обрывал свой рассказ на самом интересном месте, и всю следующую неделю Алина мучилась в догадках, что же произойдет дальше. Об этих встречах, сама не зная почему, она никому не рассказывала. Может быть, потому, что другие не смогли бы понять, чем так притягательны для нее баллады. Так или иначе, она делала вид, что отправляется на воскресную прогулку, и, не договариваясь с ней, Джек поступал так же. А потом никто бы уже не поверил, что в их свиданиях нет ничего постыдного, и, само собой, вышло так, что эти встречи стали тайными. В одно из таких воскресений Алина, для разнообразия, читала Джеку роман об Александре. В отличие от его баллад о дворцовых интригах, завоеваниях чужих земель и сражениях, поэма Алины была о волшебной любви. Джеку эта тема показалась настолько интересной, что в следующее воскресенье он уже читал Алине новую историю, которую сам же и сочинил. Стоял жаркий августовский день. Алина была в легком полотняном платье, на ногах сандалии. В притихшем лесу слышалось лишь журчание маленького водопада, да голос Джека, звучавший то громче, то тише. Его история начиналась традиционно. Храбрый рыцарь, большой и сильный, непобедимый в битвах и вооруженный волшебным мечом, отправился по приказу короля в далекую восточную страну за виноградной лозой, на которой вместо ягод росли рубины. Дальше сюжет разворачивался неожиданно. Рыцаря убили, и его сквайр, смелый, но бедный 17-летний юноша, безнадежно влюбленный в дочь короля, прекрасную принцессу, поклялся, что выполнит данное его господину поручение. Этот сквайр был совсем неопытен, имел лишь беглую лошадку, да лук. В отличие от героев подобных историй, крушащих врагов одним взмахом волшебного меча, сквайр дрался, уповая на удачу, и чудом избегал смерти. Он часто испытывал ужас перед лицом противника, не то что бесстрашные рыцари Карла Великого, но преодолевал себя и твердо шел к намеченной цели. Однако цель эта казалась такой же недостижимой, как и его возлюбленная. Алина слушала, открыв рот. Она покусывала от волнения пальцы, когда юный сквайр скакал по вражеским землям, вскрикивала, когда меч великана проносился возле его головы, и вздыхала, когда он засыпал в одиночестве, мечтая о далекой принцессе. В конце концов, он привез королю лозу с рубинами, чем поверг в изумление придворных.

Владельцы лавок не оставляли свое добро без присмотра. Большинство из них прямо здесь и спали, а купцы и побогаче оставили сторожить товары своих слуг. Приор еще не знал наверняка, какую прибыль принесет ярмарка, но то, что ее успех гарантирован, было очевидно, и он надеялся получить гораздо больше, чем первоначально предполагавшиеся 25 фунтов. Прошедшие несколько месяцев были моменты, когда он серьезно опасался, что эта ярмарка не состоится вообще. Все еще продолжалась гражданская война, не принося успеха ни Стефану, ни Моте, и было не вполне понятно, останется ли в силе разрешение на открытие рынка. Уильям Хамли всячески пытался помешать ярмарке. Он потребовал у шерифа закрыть ее, и тот, спрашивая совета, отправил письмо одному из враждующих монархов, да, похоже, ответа не дождался. Тогда Уильям запретил своим подданным продавать шерсть в Кингсбридже, но большинство из них предпочитали иметь дело с купцами, такими как Алина, а не торговать самим, и в результате этого запрета у нее только стало еще больше товара. Наконец, Хамли объявил о снижении налогов с участников ярмарки в Ширинге, но было уже поздно, ибо наиболее серьезные купцы уже приняли решение ехать в Кингсбридж. Теперь, когда небо на востоке стало светлеть, говоря о скором приближении этого великого дня, Филипп понял, что Уильям ничего больше не сможет предпринять. Продавцы и товары были уже здесь, а в скором времени начнут прибывать и покупатели. Филипп считал, что в конце концов Уильям поймет, Кингсбриджская ярмарка не так уж и страшна Ширингу, ведь из года в год торговля шерстью постоянно растет, и товаров вполне хватит на две ярмарки. Приор обошел вокруг монастырской территории и очутился в ее юго-западном углу, где располагались мельница и пруд с рыбой. Здесь он немного постоял, глядя, как вода течет мимо двух неподвижных мельничных колес. Старая мельница сейчас использовалась исключительно для валяния сукна и приносила солидный доход. За ее работу отвечал молодой Джек. Он обладал незаурядным умом и должен был стать отличным управляющим монастыря. Казалось, в качестве послушника Джек неплохо прижился, хотя порой и склонен был считать, что церковные службы только мешают строительству собора. Однако он еще образумится. Филипп был уверен, что Господь уготовил Джеку особую долю и в самой глубине души давно лелеял тайную надежду, что однажды Джек займет его место и станет приором Кингсбриджа. Джек проснулся на рассвете и выскользнул из опочивальни, чтобы успеть до начала службы проверить, все ли в порядке на стройке. Утренний воздух был свеж и чист, как родниковая вода. Занимался теплый солнечный день, хороший для торговли и для обыденной монастырской жизни. Он обошел вокруг стен собора и убедился, что все инструменты и заготовки убраны и надежно заперты в сараях. Чтобы уберечь строительные материалы от беспечных или подвыпивших гостей ярмарки, Том соорудил вокруг них деревянный забор. А чтобы какие-нибудь удальцы не вздумали лазать по стройке, все лестницы спрятали, ступенчатые торцы каменной кладки загородили деревянными щитами, а винтовые лестницы в стенах перекрыли временными дверями. И вдобавок несколько ремесленников должны были дежурить в течение всего дня. Под тем или иным предлогом Джеку частенько удавалось пропускать службы. На строительной площадке у него всегда находились дела. В отличие от своей матери, он не питал ненависти к христианской религии, а был к ней просто равнодушен. Однако, чтобы достичь своей цели, Джек готов был на все. Во избежание неприятностей раз в день он обязательно посещал службу, стараясь попасть именно на ту, на которой присутствовал приор Филипп или наставник послушников. Они являлись старшими монахами и наиболее рьяно следили за ним. Но если бы ему пришлось быть на всех службах, он бы этого не выдержал. Нельзя даже представить себе более странную неестественную жизнь, чем та, которой жили монахи. Они либо преодолевали трудности, коих можно было бы легко избежать, либо бормотали бессмысленную тарабарщину в пустой церкви, причем и днем, и ночью. Они добровольно отказывались от всего, что могло доставить радость, от девушек, физических упражнений, застолий, семейной жизни. Однако Джек заметил, что наиболее жизнерадостные из них находили утешение в каком-нибудь деле, которое приносило им глубокое удовлетворение. Иллюстрировали манускрипты, писали труды по истории, готовили пищу, изучали философию или, как Филипп, превращали Кингсбридж из сонной деревни в деловой город с собственным кафедральным собором. Филиппа Джек не любил, но ему нравилось с ним работать. К божьим людям он питал не больше симпатии, чем его мать, а набожность Филиппа просто приводила его в замешательство. Джек недолюбливал его исступленную безгрешность и с подозрением относился к его непреклонной вере, что обо всем том, с чем он, Филипп, не справится, позаботится Господь. Но, тем не менее, работать с приором было хорошо. Его распоряжения отличались четкостью, он оставлял Джеку возможность принимать решения самостоятельно и никогда не винил своих подчиненных за собственные ошибки. Послушником Джек был еще только 3 месяца, так что до момента, когда ему придется давать монашеские обеты, оставалось еще 9 месяцев. Это были обеты нищеты, безбрачия и послушания. Обет нищеты на самом деле представлял из себя не совсем то, что под ним подразумевалось. Монахи не имели личной собственности и своих денег, но жили они скорее как лорды, нежели как бедные крестьяне. Ели досыта, носили теплые одежды и спали в добротных каменных домах. Джек с горечью думал, что обет безбрачия тоже не будет ему в тягость. Он получил определенное удовлетворение, когда сам объявил Алине, что уходит в монастырь. Хотя она показалась ему потрясенной и даже какой-то виноватой. Сейчас, когда Джек чувствовал некоторое смятение, вызванное отсутствием женского общества, он сразу вспоминал о том, как складывались его отношения с Алиной. Их тайные свидания на лесной полянке, милые зимние вечера, поцелуи, но затем она вдруг стала холодна, как лед. Вспоминая обо всем этом, Джек считал, что уже никогда не захочет иметь дело с женщинами. А вот что касается обета послушания, он уже сейчас видел, что соблюдать его будет весьма непросто. Он с удовольствием исполнял приказания Филиппа, который был умным и знающим человеком, но ему было чрезвычайно трудно слушаться тупого помощника приора Ремигиуса или вечно пьяного смотрителя гостевого дома или надутого, как индюк, Ризничева. Как бы там ни было, давать монашеские обеты Джек готовился, но относился к этому с полным равнодушием. Единственное, что его заботило, это возведение собора. Вопросы, связанные с поставкой материалов, строительством и управлением, казались ему бесконечно увлекательными. То он помогал Тому учитывать количество привозимых на стройку камней, то разбирал жалобы каменщиков относительно того, что плотники некачественно делают опалубку. Но самыми захватывающими были задачи по изобретению и созданию механизмов для поднятия многих тонн каменных блоков на самый верх стен. Том обсуждал эти вопросы с Джеком как с равным. Казалось, он простил пасынку его злые слова и вел себя так, словно забыл, что Джек поджег старый собор. Они трудились бок о бок, не замечая, как летят дни. Даже во время скучных служб мысли Джека были постоянно заняты проблемами строительства собора. Он очень быстро набирался знаний. Вместо того, чтобы проводить годы, долбя камень, Джек изучал искусство зодчества. Едва ли можно было придумать лучшую школу для будущего старшего строителя. И ради этого он готов был отстоять сколько угодно полночных служб. Над восточной стеной монастыря выглянуло солнце. Владельцы лавок, ночевавшие возле своего добра, начали подниматься и выкладывать товары. Скоро придут первые покупатели. Мимо Джека прошла булочница с лотком свежеиспеченного ароматного хлеба. Джек проглотил слюну. Он повернулся и направился к монастырской трапезной, где через несколько минут должны были подать завтрак. Первыми посетителями были члены семей торговцев и городские жители, которые хотели не столько что-то купить, сколько поглазеть на Кингсбриджскую овчинную ярмарку. Бережливые горожане перед тем, как выйти из своих домов, набили животы хлебом да кашей, дабы легче было устоять перед соблазном купить посыпанные пряностями сладости. Повсюду, широко раскрыв глаза, ошалевшие от такого количества диковинных товаров, бегали ребятишки. Вставшая ни свет ни заря потаскуха с красными губами в красных ботиночках уже медленно прогуливалась туда-сюда с надеждой, улыбаясь мужчинам средних лет, но в столь ранний час им было не до нее. На все это поглядывала Алина из своей лавки, которая была одной из самых больших. В течение последних нескольких недель она получила от Кингсбриджского монастыря всю шерсть, за которую прошлым летом заплатила 107 фунтов. Как всегда, Алина покупала шерсть и у крестьян. И торговцев в этом году было даже больше, чем обычно. Из-за того, что Уильям Хамли запретил своим подданным продавать товары в Кингсбридже, все произведенное они оптом сплавили купцам. И из всех купцов Алина имела наибольшее количество шерсти, ибо жила она в Кингсбридже, где и проводилась ярмарка. В эти закупки она вложила все свои деньги, да еще позаимствовала 40 фунтов у Малачи. Сейчас в ее сарае, располагавшемся прямо за лавкой, хранилось 160 тюков шерсти. Настриг 40 тысяч овец, и это обошлось ей более чем в 200 фунтов. Однако она рассчитывала продать весь свой товар за 300. Когда она задумывалась о таких суммах, то сама поражалась размаху своей торговли. Алина не ждала своих покупателей раньше полудня. Их будет всего-то 5 или 6. Все они знакомы друг с другом, и она всех их знала еще по прошлым годам. Каждого она угостит чаркой вина и пригласит посидеть и немного поболтает. Затем продемонстрирует ему свой товар. Он обязательно попросит открыть тюк другой, и, конечно, не тот, что лежит сверху. засунет руку поглубже в тюк и вытянет оттуда пучок шерсти, потом разгладит прядь, чтобы определить длину волоса, потрет шерсть между пальцев, помнет ее, оценивая, насколько она мягка, и даже понюхает. Наконец он предложит купить весь товар за смехотворно низкую цену, и Алина откажется. Она назовет ему свою цену, и он затрясет головой, и тогда они выпьют еще по чарочке. Через эту церемонию Алине придется пройти с каждым из своих клиентов, а тех, кто явится к ней в полдень, еще и накормить обедом. В конце концов, кто-нибудь предложит купить большую партию шерсти по цене чуть выше той, что заплатила Алина. Тогда она немного снизит свою цену. А после полудня начнутся заключительные торги. Первую партию шерсти она продаст по самой низкой цене. Остальные покупатели тоже захотят купить у нее товар за такие деньги, но она откажет им. И в течение вечера ее цена будет постоянно подниматься. Но если цена подскочит слишком высоко, торговля сразу застопорится, и клиенты могут уйти к другим продавцам. Если же Алина запросит меньше, чем они готовы заплатить, она сразу же поймет это потому, как быстро они будут соглашаться. Наконец, дело будет сделано, и ее слуги начнут грузить гигантские тюки на запряженные валами телеги с невероятных размеров деревянными колесами. Алина тем временем станет взвешивать фунтовые мешочки серебряных пеней и гульденов. Без сомнения, сегодня ее доходы будут как никогда высоки. Товар она припасла вдвое больше обычного, а цены на шерсть ползут вверх. Алина полагала снова купить у монастыря весь настрик следующего года и вынашивала тайную мечту построить себе каменный дом с просторным амбаром для хранения шерсти, удобной, элегантной гостиной и симпатичной спаленкой наверху. Будущее ее было обеспечено, и Алина твердо знала, что сможет поддерживать Ричарда столько, сколько понадобится. Все шло прекрасно. Только странное дело, она чувствовала себя совершенно несчастной. С тех пор, как Эйлин вернулась в Кингсбридж, прошло почти 4 года. Эти годы стали самыми счастливыми в жизни Тома. Боль утраты Агнес притупилась. Она все еще была с ним, но он больше уже не ловил себя на мысли, что готов ни с того ни с сего разрыдаться. В своем воображении Том продолжал вести с ней беседы, в которых рассказывал ей о детях, о приоре Филиппе и о соборе, но эти беседы случались все реже и реже. Сладостно-горькие воспоминания о первой жене не мешали его любви к Эллен. Он умел жить в настоящем, и видеть Эллен, касаться ее, говорить с ней, спать с ней было для него ежедневной радостью. Тома больно задели слова Джека о том, что он якобы никогда не заботился о нем. К тому же это обвинение было омрачено страшным признанием Джека в поджоге Старого Собора. Том мучился несколько недель, но в конце концов решил, что Джек ошибался. Том сделал для него все, что мог, и ни один другой человек не сделал бы большего. Придя к этому выводу, он успокоился. Никакая другая работа не приносила Тому такого глубочайшего удовлетворения, как строительство Кингсбриджского собора. Здесь он отвечал и за проект, и за его осуществление. Никто ему не мешал, и некого было винить за ошибки. По мере того, как поднимались могучие стены собора с его ровными рядами арок, изящными лепными украшениями и каменной резьбой, он все чаще оглядывал эту красоту и говорил себе: «Все это сделал я, и сделал хорошо». Опасения, что он вновь окажется без денег, без работы, не в состоянии прокормить собственных детей, давно ушли в прошлое, и теперь у него на кухне под сеном был зарыт сундучок, доверху набитый серебряными пенни. Том до сих пор содрогался, вспоминая ту холодную-холодную ночь, когда Агнес родила Джонатана, а сама умерла, но он чувствовал уверенность, что ничего подобного больше уже не повторится. Из своего прошлого опыта Том знал, что лучше всего наслаждаться ярмаркой, прохаживаясь между рядами с ребенком. А потому с утра, когда уже начали прибывать толпы покупателей, он отправился за Джонатаном. Мальчик, одетый в подрясник, вызывал умиление. Недавно он признался, что хотел бы иметь такую же прическу, как монахи, и Филипп милостиво разрешил. Приор обожал ребенка не меньше Тома. В результате малыш стал выглядеть еще комичнее. На ярмарке давали представление несколько настоящих карликов, которые просто очаровали Джонатана. Однако, когда один из них, дабы привлечь публику, стал демонстрировать свой вставший член, Том поспешил увести ребенка. Были здесь и фокусники, и акробаты, и музыканты, пускавшие во время выступлений шапку по кругу. Были и гадалки, да и непотребные девки, пристававшие к прохожим, а также состязания борцов и силачей, и, конечно, азартные игры. Люди надели самые свои лучшие наряды, а те, кому позволяли деньги, умастились благовониями и смазали для пущей красоты волосы маслом. Казалось, у всех было что потратить, и в воздухе стоял беспрерывный звон серебра. Начиналась травля медведя. Джонатан, который прежде никогда не видел медведей, смотрел, раскрыв рот. Серо-бурая шуба зверя в нескольких местах имела проплешины, что указывало на то, что это был уже не первый его бой. На него была надета тяжелая цепь, крепившаяся к битому глубоко в землю колу. Медведь расхаживал по кругу, свирепо поглядывая на собравшуюся толпу зевак. В его глазах Том заметил лукавый блеск. Будь он человеком азартным, сделал бы ставку. Из стоящей неподалеку запертой клетки доносился неистовый лай. Сидевшие в ней собаки почуяли врага. Время от времени медведь останавливался и, взглянув на клетку, разражался страшным ревом, и тогда собачий лай переходил в истерический визг. Хозяин животных принимал ставки. Джонатан начал проявлять нетерпение, и Том собрался уже идти дальше, когда, наконец, стали открывать клетку. Натянув цепь, медведь стоял на задних лапах и неистово рычал. Клетка распахнулась. Пятеро борзых вырвались на волю. Они были быстрыми и легкими. Пасти оскалились, обнажив острые маленькие зубы. Собаки бросились прямо на медведя. Огромный зверь стал отбиваться своими могучими лапами. Он ударил одну из собак, и она, визжа, полетела в сторону. Остальные попятились. Толпа напирала. Том проверил, здесь ли Джонатан. Он стоял в первом ряду, но все же на весьма безопасном расстоянии. Медведь оказался на удивление умным и приблизился к колу, ослабив тем самым цепь, чтобы легче было бросаться. Но собаки тоже проявили находчивость, и после первой неудачной атаки распределились по всему кругу. Медведь неистово завертелся, стараясь всех их держать в поле зрения. Яростно лая на него бросилась одна из собак. Медведь повернулся к ней, собираясь ударить лапой, но она быстро отступила, и в этот момент с четырех сторон на него набросились остальные борзые. Медведь заметался, нанося им страшные удары. Когда три собаки вцепились в него, толпа восторженно взвыла. Заревев от боли, медведь поднялся на задние лапы и стряхнул собак, которые тут же бросились в рассыпную. Они, похоже, собирались применить ту же тактику, и Том было подумал, что медведь снова попадется на их хитрость. Первая борзая подскочила к зверю, тот ринулся на нее. Собака отпрыгнула назад, но когда на него кинулись остальные, медведь уже был готов к этому. И, быстро повернувшись, бросился к той, что была поближе, и разодрал ей бок. Толпа снова одобрительно загудела. Собака жалобно заскулила и, поджав хвост, убежала зализывать раны. Четверо оставшиеся борзые окружили медведя и время от времени предпринимали новые попытки наброситься, но при первой же опасности поспешно убегали. И тут одна из собак с быстротой молнии метнулась на медведя, увернулась от его удара и вцепилась ему в глотку. Толпа дико заревела. Остальные собаки тоже рванулись вперед. Медведь поднялся на дыбы, пытаясь лапами сорвать висевшую на горле собаку, затем упал и принялся кататься по земле. Сначала Том не мог даже понять, что происходит. Это был какой-то сплошной клубок шерсти. Затем три собаки отскочили в сторону, и медведь наконец встал, оставив лежать одну растерзанной. Толпа заволновалась. Медведь уже задрал двух из пяти собак, но и сам он истекал кровью. Зрелище было ужасное. В воздухе стоял неприятный запах пота и крови. Собаки перестали брехать и медленно окружали медведя. Они тоже казались испуганными, но уже вкусили медвежьей крови и теперь жаждали убить этого страшного зверя. Свое нападение они начали, как всегда. Одна борзая подбежала к медведю и тут же отскочила. Тот как-то нерешительно грызнулся в ее сторону и повернулся, чтобы встретить вторую собаку. Но она тоже, лишь сделав вид, что собирается броситься, отбежала назад. Точно так же поступила и третья. Собаки дразнили медведя, заставляя его постоянно вертеться. Но с каждым броском они подбирались все ближе. Зрители следили за происходящим, и их волнение с каждой минутой росло. Тихонечко стоявший неподалеку от Тома Джонатан казался завороженным и слегка испуганным. Том снова стал наблюдать за травлей. И как раз вовремя. Медведь неожиданно полоснул когтями одну из собак, но другая, проскользнув между задних ног огромного животного, вцепилась в его мягкий живот. Медведь издал звук, больше похожий на визг. Собака отпустила его и стремглав отбежала, но другая тут же ринулась вперед и, вцепившись в пах зверя, вырвала кусок мяса, оставив вместе укуса глубокую рану. Медведь заметался. Том решил, что все кончено, но он ошибался. Когда следующая собака бросилась на медведя, он замахнулся на нее, затем тут же повернул голову, увидел несущуюся на него другую собаку, на удивление быстро развернулся и нанес ей такой мощный удар, что та несколько ярдов пролетела по воздуху. Толпа заревела от восторга. Собака шлепнулась на землю, как мешок с мясом. Она была еще жива, но двигаться уже не могла. Очевидно, у нее был сломан хребет. Теперь остались только две борзые. Они раз за разом кидались на медведя и мгновенно отскакивали, пока его ответные броски не стали более вялыми и неточными. Тогда они начали кружить вокруг него, двигаясь все быстрее и быстрее. Медведь вертелся во все стороны, стараясь не упускать их из виду. Измотанный, истекающий кровью, он едва держался на ногах. Собаки постепенно сужали круг. Земля под могучими лапами медведя от крови превратилась в грязное месиво. Так или иначе, конец был близок. Собаки вновь бросились в атаку. Одна вцепилась медведю в горло, а другая — в живот. Последний отчаянный удар медведь обрушил на висевшую у горла собаку. Хлынул ужасный фонтан крови. Толпа удовлетворенно завыла. Сначала Том подумал, что медведю настал конец, но оказалось все наоборот. Это была кровь собаки, которая теперь валялась на земле с разверстой раной на шее. Она была мертва. Однако тем временем последняя борзая разодрала живот зверя, его внутренности начали вываливаться наружу. Теряя силы, медведь пытался достать собаку лапой, но она, легко уворачиваясь и снова бросаясь вперед, рвала кишки раненого животного. Медведь зашатался. Толпа ревела все громче. Разорванные внутренности отвратительно смердели. Умирающий зверь собрал последние силы и снова попытался ударить собаку. На этот раз он ее достал. Собака с визгом отскочила в сторону, у нее на боку выступила кровь, но эта рана была несерьезная. Собака, понимая, что медведь умирает, без промедления снова бросилась на него и снова принялась рвать медвежьи внутренности, пока, наконец, громадный зверь не закрыл глаза и не рухнул мертвый на землю. Хозяин животных подошел и поднял за шкирку собаку-победительницу. Из толпы вышли кингсбриджский мясник и его ученик и стали разделывать медвежью тушу. Как полагал Том, они заранее договорились о цене с хозяином медведя. Те, кто выиграл свои пари, требовали платы. Все хотели приласкать оставшуюся в живых собаку. Том опустил глаза на Джонатана. Его не было. В течение всего представления ребенок стоял буквально в паре ярдов от Тома. Тогда он исчез. Должно быть, это случилось, когда травля медведя достигла своей кульминации, Том слишком увлекся. Сейчас он, ругая себя последними словами, пробежал глазами по толпе. Том был на голову выше любого из присутствующих, а Джонатан сразу бросался в глаза своей миниатюрной монашеской одежонкой и выбритой головкой. Однако мальчика нигде не было видно. Особой беды с малышом в монастыре случиться не могло, но он мог наткнуться на такие вещи, которые приор Филипп предпочел бы, чтобы он не видел. Например, на потаскух, обслуживающих своих клиентов прямо возле монастырской стены. Осмотревшись по сторонам, Том взглянул на строительные леса, закрепленные на самом верху строящегося собора. И там, к своему ужасу, он увидел маленькую фигурку в подряснике. Его охватила паника. Он хотел было крикнуть: «Не шевелись, упадешь!» Но его слова все равно растворились бы в ярмарочном шуме. Том пробился сквозь толпу к собору. Джонатан бегал по настилу лесов, увлеченный какой-то своей игрой, не обращая внимания на то, что может запросто поскользнуться и упасть с высоты 80 футов. Том подавил ужас, словно желчь, подступивший к горлу. Строительные леса стояли не на земле, а покоились на вставленных в специальное отверстие в стене бревнах, выступавших футов на 6. К ним были привязаны веревками крепкие шесты, положенный поперек, а на них укладывался настил из тонких веток и плетеного тростника. Обычно на леса можно было забраться по встроенной в толщу стены винтовой лестнице. Но сегодня лестницы были наглухо закрыты. Как же тогда Джонатан смог туда залезть? Приставных лестниц не было. Том лично проверял, а после него еще и Джек. Возможно, ребенок взобрался по ступенчатому торцу незаконченной стены, хотя он и был отгорожен деревянными щитами, но Джонатан мог запросто между ними пролезть. Ребенок чувствовал себя очень уверенно, но это не мешало ему хоть раз в день дошлепнуться. Том подбежал к стене и со страхом посмотрел вверх. В 80 футах над землей Джонатан во что-то играл. Сердце Тома похолодело. Он изо всех сил закричал: «Джонатан!» Стоявшие возле него люди с удивлением задрали головы, чтобы выяснить, кому это он кричит. Вскоре собралась целая толпа, но Джонатан не слышал. «Джонатан! Джонатан!» — все кричал Том, сложив вокруг рта ладони. Наконец мальчик услышал. Он посмотрел вниз, увидел Тома и помахал ему ручкой. «Спускайся!» — крикнул Том. Сначала малыш вроде бы послушался, но затем взглянул на стену, по которой ему предстояло пройти, да на крутые ступени, по которым он должен был спуститься, и испугался. «Не могу!» — донесся до собравшихся внизу людей его тоненький голосок. Том понял, что без его помощи Джонатан не слезет. «Стой, где стоишь!» «Я иду!» — прокричал ему Том, и, отодвинув прикрывавший доступ к торцу стены щиты, стал подниматься вверх. В самом низу стена была толщиной в 4 фута, но выше она сужалась. Том уверенно карабкался по ступеням. Волнение подгоняло его, но он заставил себя успокоиться. Посмотрев вверх, Том увидел, что Джонатан уселся на краешке настила лесов и беззаботно болтает ножками. Наверху толщина стены была только 2 фута. Этого было вполне достаточно, чтобы по ней пройти, если, конечно, иметь крепкие нервы. И Том без труда пробежал по стене, спрыгнул на леса и взял на руки Джонатана. Его захлестнула волна облегчения. «Вот глупый мальчик», — сказал он голосом, полным любви, и Джонатан крепко обнял его. Том бросил взгляд вниз. Он увидел целое море следящих за ним лиц. Возможно, многие подумали, что это еще одно представление, вроде травли медведя. «Ну ладно, а теперь давай спускаться», — проговорил Том. Он поставил Джонатана на стену. «Не волнуйся, я все время буду рядом с тобой». Малыша это не убедил. «Я боюсь», — захныкал он и протянул к Тому ручки, а когда тот начал колебаться, расплакался. «Хорошо, хорошо, я понесу тебя», — сказал Том. Это был не лучший выход из положения, но в таком состоянии Джонатан не мог спускаться самостоятельно. Том забрался на стену, присел, взял мальчика на руки и встал. Джонатан крепко вцепился в него ручонками. Том шагнул вперед. С ребенком на руках он не мог смотреть себе под ноги. Затаив дыхание, Том осторожно продвигался по стене. За свою жизнь он не боялся, но от того, что у него на руках был ребенок, сердце его похолодело от страха. Наконец он добрался до начала ступенек и начал потихоньку спускаться. С каждой ступенькой он чувствовал себя все увереннее. Когда он дошел до уровня верхней галереи, толщина стены увеличилась до 3 футов, и Том остановился, чтобы немного передохнуть. Он обвел глазами Кингсбридж и простирающиеся за городом поля, и в увиденном нечто привело его в замешательство. В полумиле от монастыря, над ведущей к городу дорогой, поднималось облако пыли. Через мгновение Том понял, что это большой отряд всадников, размашистой рысью, мчащихся по направлению к Кингсбриджу. Том вгляделся, стараясь рассмотреть, из кого состоит отряд. Сначала он подумал, что должно быть это богатый купец или даже несколько купцов со своими свитами, хотя все равно их было слишком много, и на торговых людей они не больно-то походили. Но по мере того, как они приближались все ближе и ближе, Том увидел, что некоторые из них скачут на боевых конях, большинство в шлемах и вооружены до зубов. Внезапно его охватил страх. «Иисус Христос! Кто эти люди?» — воскликнул Том. «Нельзя в суе поминать Христа», — сделал ему замечание Джонатан. Кто бы ни были эти люди, они несли с собой беду. Том поспешил вниз. Когда он спрыгнул на землю, из толпы раздались одобрительные возгласы. Том не обращал на них внимания. «Где Эллен и дети?» Он посмотрел вокруг, но их не было видно. Джонатан попытался вырваться из его объятий, но Том держал его крепко. Первым делом он должен спрятать своего младшего сынишку, а потом разыскать остальных. Том стал пробираться сквозь толпу к двери, что вела в закрытую галерею. Она оказалась заперта изнутри. Том забарабанил в нее и завопил. «Откройте! Откройте!» Никакого ответа. Том не был уверен, что там кто-нибудь есть, однако рассуждать было некогда. Он отступил на шаг, поставил Джонатана на землю и, размахнувшись обутой в башмак ногой, ударил по двери. Дерево возле замка треснуло. Он ударил еще раз, сильнее. Дверь открылась. За ней стоял испуганный престарелый монах. Том поднял Джонатана и внес его внутрь. «Спрячь его здесь», — сказал он монаху. «Надвигается беда». Не проронив ни слова, монах кивнул и взял Джонатана за руку. Том закрыл дверь. Теперь надо было найти в огромной толпе свою семью. Он с ужасом понял, что это не так просто. Том не видел ни одного знакомого лица. Он забрался на пустую пивную бочку. Уже наступил полдень, и ярмарка была в самом разгаре. Толпа, словно река, медленно двигалась вдоль рядов, образуя водовороты в тех местах, где люди выстраивались в очереди. Том обшарил толпу глазами, но никого из родных не увидел. Придя в отчаяние, он бросил взгляд поверх крыш городских домов. Всадники уже подъезжали к мосту. Они мчались галопом. Все они были воинами, каждый держал в руках горящий факел. Том ужаснулся. Сейчас начнется бойня. Внезапно прямо перед собой он увидел Джека, удивленно уставившегося на него. «Чего это ты залез на бочку?» — спросил Джек. «Беда!» — тревожно крикнул ему Том. «Где твоя мать?» «В лавке Алины. А что за беда?» «Где Альфред с Мартой?» «Марта с мамой. А Альфред смотрит петушиный бой». «Так в чем дело?» «Сам посмотри!» — Том подал Джеку руку. Тот осторожно встал на край бочки впереди Тома. Копыта коней уже барабанили по мосту. «Господи Иисусе!» — пробормотал Джек. «Кто это?» Том вгляделся в скакавшего впереди могучего человека на боевом коне и узнал его желтые волосы и грузную фигуру. «Это Уильям Хамли!» — проговорил он. Проезжая мимо домов, всадники бросали горящие головешки в соломенные крыши. «Они поджигают город!» — вскричал Джек. «Дело оборачивается даже хуже, чем я думал», — покачал головой Том. «Слезай!» Они спрыгнули на землю. «Я позову маму и Марту», — сказал Джек. «Отведи их в галерею», — велел ему Том. «Это единственное безопасное место. Если монахи станут возражать, скажи им, чтобы заткнулись». «А что, если они заперли дверь?» «Я только что ее сломал. Торопись! Я за Альфредом! Живо!» Джек убежал. Том направился к площадке для петушиных боев, грубо расталкивая в стороны людей. Несколько мужиков пытались было возмутиться, но, увидев его могучий рост и каменное выражение лица, тут же замолкли. Вскоре дым пожаров донесся и до монастыря. Том заметил, как некоторые прохожие стали озабоченно принюхиваться. До того, как начался паника, остались считанные минуты. Петушиные бои проходили неподалеку от монастырских ворот. Здесь собралась шумная толпа зевак. Том стал протискиваться сквозь нее, высматривая Альфреда. В середине толпы образовался небольшой пятачок диаметром в несколько футов, в центре которого два петуха драли друг друга своими клювами и острыми шпорами. Все вокруг было в перьях и крови. Альфред стоял в первом ряду с разинутым ртом и во всю глотку орал, подбадривая дерущихся птиц. Том пролез среди зрителей и схватил его за плечо. «Пошли!» — крикнул он. «Я поставил 6 пенсов на черного!» — заорал в ответ Альфред. «Надо уходить!» — еще громче прокричал Том. В этот момент порыв ветра донес запах гари. «Пожар! Ты что, не чувствуешь?» Несколько стоявших по соседству зрителей услышали слово «пожар» и беспокойно взглянули на Тома. Они тоже почувствовали запах дыма. До Альфреда наконец дошло. «Что случилось?» — спросил он. «Город горит!» — ответил Том. Внезапно началась паника. Люди заметались, толкая друг друга. Черный петух забил Рябова, но это никого уже не волновало. Альфред бросился было бежать, да не в ту сторону. Том схватил его. «Идем в галерею», — сказал он. «Только там можно будет спастись». Дым повалил клубами, и толпу охватил страх. Царила всеобщая паника, но никто не знал, что делать. Глядя поверх голов, Том увидел, как через монастырские ворота выбегали люди, но выход был узким, а кроме того, там было еще опаснее, чем здесь. Тем не менее, большинство старались вырваться из монастыря, и им с Альфредом пришлось пробиваться против потока обезумевших людей. Затем совершенно неожиданно толпа повернула, и все устремились в противоположную сторону. Том оглянулся и сразу понял, в чем дело. В монастырь въезжали всадники. В этот момент толпа превратилась в неуправляемое стадо. Всадники являли собой жуткое зрелище. Их огромные кони врезались в волнующееся людское море, метались из стороны в сторону, вставая на дыбы и топча всех, кто попадался им на пути. Вооруженные, одетые в доспехи воины, палицами и факелами наносили удары направо и налево, разя мужчин, женщин и детей, поджигая их одежду и волосы и придавая огню лавки купцов. Стоял невообразимый визг. В ворота монастыря въезжали все новые всадники, и все новые люди падали под копытами их коней. «Ступай в галерею!» — закричал Том прямо в ухо Альфреду. «Мне надо убедиться, что остальные успели уйти! Бегом!» Он подтолкнул Альфреда, и тот скрылся. Том направился к лавке Алины. Однако почти тут же обо что-то споткнулся и упал. Проклиная все на свете, он поднялся на колени, но прежде чем успел встать, увидел, как на него надвигается боевой конь. Уши животного были прижаты, ноздри раздувались, и Том разглядел сверкающие белки его безумных глаз. Из-за головы коня показалась перекошенная гримасой ненависти и триумфа физиономия Уильяма Хамлия. В сознании Тома промелькнула мысль, как хорошо было бы еще хоть раз обнять Эллен. Огромное копыто обрушилось ему на голову. И Тома обожгла страшная, непереносимая боль, словно надвое раскололся его череп, и все вокруг стало черным. Когда Алина впервые почувствовала запах дыма, она подумала, что он доносится от очага, на котором готовился обед. В ее лавке за столом сидели 3 фламандских купца. Это были дородные бородатые люди, говорившие с сильным германским акцентом и облаченные в великолепные одежды. Все шло хорошо. Алина уже была близка к заключению сделки, но решила сначала угостить своих клиентов, дабы заставить их немного поволноваться. Она поставила перед своими гостями блюдо зажаренной до золотистой корочки свинины и налила вина. Но тут один из купцов потянул носом воздух, и все тревожно переглянулись. Алина вдруг почувствовала необъяснимый страх. Торговцы шерстью обычно видели пожары в ночных кошмарах. Она посмотрела на Эллен и Марту, которые помогали ей подавать угощение. «Похоже, пахнет дымом», — сказала она. Но прежде чем они успели ответить, появился Джек. Алина еще не привыкла видеть его в монашеской сутане с выбритыми на макушке волосами. На его миловидном лице была тревога. Она почувствовала внезапное желание обнять Джека и поцеловать, дабы разгладилось его нахмуренное чело, но, вспомнив о том, что случилось 6 месяцев назад на старой мельнице, быстро отвернулась. Алина до сих пор краснела каждый раз, когда думала об этом. «Беда!» — крикнул Джек. «Мы все должны бежать в галерею!» Она обернулась к нему. «Да что случилось? Пожар, что ли?» «Граф Уильям и его люди!» — только и сказал Джек. На Алину словно повеяло могильным холодом. «Уильям! Опять он!» «Они подожгли город!» — снова закричал Джек. «Том и Альфред уже отправились в галерею! Скорее за мной!» Эллен бесцеремонно швырнула миску с овощами на стол, за которым сидели изумленные фламандские купцы. «Правильно!» — воскликнула она и схватила Марту за руку. «Пойдем!» Алина испуганно оглянулась на свой забитый тюками сарай. Здесь у нее хранилось шерсти на 300 фунтов, и она должна уберечь все это добро от огня. Но как? Она встретила взгляд Джека. Он выжидающе уставился на нее. Заморские купцы уже куда-то скрылись. «Идите», — сказала Алина. «Я должна присмотреть за лавкой». «Давай же, Джек», — торопила Эллен. «Сейчас», — бросил он и снова повернулся к Алине. Эллен в нерешительности стояла, не зная, что делать, спасать Марту или ждать Джека. «Джек! Джек!» — звала она. Он посмотрел на нее. «Мама, уводи Марту!» «Хорошо», — наконец согласилась Эллен. «Только прошу тебя, поторопись». И, схватив Марту, она выбежала из лавки. «Весь город в огне», — сказал Джек. «Галерея — это единственное безопасное место. Она каменная. Ну, пойдем же!» Алина слышала доносившиеся со стороны монастырских ворот крики. Внезапно все вокруг заволокло дымом. Стараясь понять, что происходит, она огляделась. От страха у нее засосало под ложечкой. Все, что она заработала за 6 лет, было сложено в этом сарае. «Алина», — умолял ее Джек, — «ну пойдем в галерею, там нам ничего не будет угрожать». «Нет, не могу», — закричала Алина, — «моя шерсть! К черту твою шерсть! Это все, что у меня есть! Тебе уже ничего не понадобится, если ты погибнешь! Легко тебе так говорить, а я все эти годы потратила, чтобы...» «Алина, ну пожалуйста!» Внезапно прямо возле лавки Алины раздался дикий крик. Всадники, ворвавшиеся в монастырь, бросали своих коней прямо на толпу, топча всех подряд и поджигая лавки с товарами. Объятые ужасом люди давили друг друга, отчаянно пытаясь увернуться от копыт и горящих факелов. Толпа навалилась на непрочную деревянную загородку, образовывавшую переднюю стенку лавки Алины, которая тут же рухнула. Люди мгновенно заполнили пространство перед сараем, перевернув стол с угощениями и вином. Джек и Алину оттеснили назад. В лавку въехали 2 всадника. Один размахивал палицей, а другой — пылающим факелом. Джек загородил собой Алину. Увидев, как на ее голову обрушивается палец, он подставил руку. Алина почувствовала удар, но всю тяжесть его принял на себя Джек. Когда она подняла глаза, то увидела лицо второго негодяя. Им был Уильям Хамли. Алина закричала. Какое-то время он, не отрываясь, смотрел на нее, держа в руке шипящий факел. Его глаза пылали победным блеском. Затем он направил своего коня к сараю. «Нет!» — взвизгнула Алина. Она стала вырываться из толпы, расталкивая окружающих. Наконец Алина выбралась из этого людского месива и бросилась к своему складу. Уильям, нагнувшись в седле, поджигал тюки с шерстью. «Нет!» — снова закричала она и накинулась на Хамля, пытаясь стащить его с коня. Он отпихнул ее, и она полетела на землю. Уильям снова поднес к тюкам факел. Огонь коснулся шерсти, и она с треском начала разгораться. Испугавшийся конь заржал и встал на дыбы. Подоспевший Джек стал оттаскивать Алину в сторону. Уильям развернул коня и умчался прочь. Алина, схватив пустой мешок, принялась сбивать огонь. «Алина, тебя же убьют!» — кричал ей Джек. Жар сделался невыносимым. Алина ухватилась за еще не загоревшийся тюк и попыталась вытащить его. Внезапно возле самого уха она услышала какой-то треск, почувствовала, как горячо стало ее лицо, и в ужасе поняла, что у нее загорелись волосы. В мгновение ока Джек метнулся к ней и, обхватив руками горящую голову девушки, крепко прижал ее к себе. Они упали на землю. С минуту он держал ее в своих объятиях, затем немного отстранился. От волос Алины пахло паленым, но они уже не горели. Она посмотрела на Джека. Его лицо тоже было опалено, от бровей не осталось и следа. Джек схватил Алину за локоть и вытащил из пылающего сарая. Он продолжал тянуть ее прочь, не обращая внимания на сопротивление, пока они не оказались на безопасном расстоянии от пожарища. Ее лавка опустела. Джек выпустил Алину, но она тут же попыталась встать, и ему снова пришлось силой удерживать ее. Она яростно вырывалась, безумным взором уставившись на огонь, пожиравший все, что она создала за многие годы работы и тревог, все ее богатство и уверенность в завтрашнем дне. Наконец силы оставили ее, и, распластавшись на земле, она зарыдала. Когда Филипп услышал шум, он находился в кладовой под монастырской кухней, где вместе с белобрысым Кадбертом пересчитывал деньги. Они с Кадбертом обеспокоенно переглянулись и пошли взглянуть, что происходит. Едва переступив порог, они сразу же очутились в каком-то кошмаре. Филипп пришел в ужас. Кругом толкая, падая, топча друг друга, метались люди. Женщины и мужчины кричали, дети визжали. Все заволокло дымом. Казалось, все старались вырваться из монастыря. Кроме главных ворот, единственным выходом было пространство между кухней и мельницей. Стены здесь не было, но зато была глубокая канава, в которой текла вода от мельничной запруды к пивоварне. Филипп хотел было предупредить людей, чтобы они осторожнее переправлялись через канаву, но никто никого не слушал. Было очевидно, что причиной суматохи явился пожар, и притом очень большой. От дыма стало трудно дышать. Филипп испугался, что в такой толпе может случиться страшная давка. Что делать? Прежде всего, надо было разобраться в происходящем. Чтобы лучше видеть, он бегом поднялся по ступенькам на крыльцо кухни. То, что открылось взору приора, потрясло его. Весь город Кингсбридж был объят пожаром. Из груди Филиппа вырвался крик ужаса и отчаяния. Как такое могло случиться? Вдруг он увидел скачущих в толпе всадников с горящими факелами в руках и понял, что произошедшее не было случайностью. Сначала Филипп решил, что это каким-то образом достигшее Кингсбриджа сражение между двумя враждующими сторонами гражданской войны. Но войны нападали на горожан, а не друг на друга. Это была не битва, а самая настоящая резня. И тут он заметил здоровенного желтоволосого детину на боевом коне, скачущего прямо сквозь толпу людей. Он узнал Уильяма Хамли. Ненависть сдавила горло Филиппа. Мысль, что это бойня и страшные разрушения вызваны лишь алчностью и гордыней этого негодяя, едва не сводила приора с ума. «Я тебя вижу, Уильям Хамли!» — возопил Филипп. Сквозь крики толпы Уильям услышал свое имя. Он осадил коня и, повернувшись, поймал на себе гневный взгляд Филиппа. «Ждут тебя муки адовы, засадеянные тобой!» — вскричал приор. Лицо Уильяма было искажено жаждой крови. Даже проклятие, коего он боялся больше всего на свете, сегодня не возымело действия. Он был как безумный. «Вот он, ад, монах!» Взмахнув, словно знаменем своим факелом, прорычал Уильям и, развернув коня, помчался дальше. Все вдруг стихло. Исчезли и всадники, и горожане. Джек отпустил Алину и встал. Его правая рука ныла. Он вспомнил, как принял на себя направленный в голову Алины удар. Джек был рад, что у него болела рука, и надеялся, что она еще долго будет болеть, напоминая ему об Алине. Ее сарай был объят пламенем, а вокруг горели постройки поменьше. Землю покрывали сотни тел. Одни шевелились, другие истекали кровью, а третьи обмякли и лежали неподвижно. И кроме треска пожаров, ни звука. Толпы людей бежали прочь, бросив погибших и раненых. Джек был ошеломлен. Он никогда не видел поле битвы, но, наверное, оно должно выглядеть именно так. Алина плакала. Желая успокоить ее, Джек положил ей на плечо руку. Она стряхнула ее. Он спас Алине жизнь, но ей до этого и дела не было. Ее волновала только эта проклятая шерсть, безвозвратно исчезнувшая в дыму. С минуту Джек грустно смотрел на Алину. Почти все ее дивные кудри сгорели, и она уже не казалась такой красивой. Но он все равно любил ее. Ему было обидно, что она в таком отчаянии, он не может ее утешить. Джек мог больше не бояться, что она попытается снова войти в свой сарай, и сейчас его все больше беспокоила судьба остальных членов его семьи. Поэтому наставил Алину отправился на поиски своих близких. Его лицо соднило. Джек приложил к щеке руку и почувствовал жгучую боль. Должно быть, он тоже обгорел. Глядя на распростертые на земле тела, Джек хотел хоть чем-то помочь раненым, но не знал, с чего начать. Он поискал глазами знакомые лица, моля Бога, чтобы ни одного не увидеть. «Мама и Марта успели укрыться в галерее», — подумал он. «Они пошли туда еще до того, как началась паника. А Альфреда Том нашел?» Джек повернул к галерее, и тут он увидел Тома. Огромное тело его отчима лежало, вытянувшись во всю длину, на раскисшей от крови земле. Том не шевелился. До брови его лицо казалось абсолютно обыкновенным, разве что более умиротворенным, чем обычным, но его лоб и череп были размызжены. В ужасе Джек уставился на него. Он не верил своим глазам, Том не мог умереть. Но то, что лежало перед Джеком, живым быть не могло. Он отвернулся, затем снова взглянул на неподвижное тело. Да, это был Том. И он был мертв. Джек опустился на колени. Он почувствовал, что просто обязан что-то сделать или что-то сказать, и только теперь он впервые понял, почему люди так часто причитают над усопшими. «Мама будет ужасно скучать без тебя», — сказал Джек. Он вспомнил свои злые слова, которые бросил Тому в тот день, когда подрался с Альфредом. «Почти все это неправда», — проговорил Джек, и по его щекам покатились слезы. «Ты много для меня сделал. Ты кормил меня и заботился обо мне. И ты сделал мою маму счастливой, по-настоящему счастливой». Джек чувствовал, что есть еще что-то очень-очень важное. Дело не в пище и крыше над головой. Том дал ему нечто такое, что не мог бы дать ему ни один другой человек, даже его родной отец. Нечто такое, что стало его страстью, его талантом, его искусством, его образом жизни. «Ты дал мне собор», — прошептал Джек. «Спасибо тебе».